он не понимает, каким законом живет этот мир. Значит, когда он обвиняет Татьяну, говорит, что она живет по принципу «с волками жить, по волчьи выть», это абсолютная неправда, потому что она живет по с волками, там по волчьи не воет категорически, да? Потому что она следует некой собственной правде, а не правде этого мира, потому что эта правда этого мира ни в коем случае не требует от нее такого поведения, которому она следует. Тем более, что этот мир вообще никогда не узнает об этом поведении, понимаете? Она не для мира это делает, а для себя это делает. Это же другая точка зрения, прямо противоположная. Точка зрения остается. В 1880 году Россия ставит Пушкину памятник, вот этот знаменитый опекушинский памятник, с моей точки зрения, до сих пор лучший, который стоит на Дворцовом бульваре в Москве. Открытие этого памятника превратилось в необыкновенной значимости общественное, культурное явление в России. Значит, вся пишущая, вся великая русская литература, кроме Толстого, Толстого свои отношения с русской литературой, с Пушкиным тоже, он на открытие памятника не явился. А так все остальные, кроме Толстого, были. Достоевский, Тургенев. Ну, да, вот приехала литература открывать памятник великому Пушкину. И на открытии этого памятника все они говорили речи. Это последнее публичное выступление Достоевского. В 81 году его не стали. Это выступление Достоевского имело... ну, необыкновенное, невероятное, потрясающий эффект, да, и как бы было такое ощущение, пока он произносил эту речь, и сразу же после нее, что вот эта раздробленность культурного русского мира, вот эта лагерность его, да, вот это деление на западников и славянофилов, реакционеров и либералов, да, что все это избудется после этой речи, да, и мы будем едины во свете великого Пушкина. Что Достоевский наконец, да, смог сделать то, что не могла сделать и не сможет сделать никогда, да, вся русская история, что эта культура соединится. Эта речь была воспринята как некое, вот, понимаете, слово истины, которое донесено до мира наконец. Что это была за речь, мы о ней полностью говорить не будем, но мы вспомним вот то, о чем говорит Достоевский, касаясь этой проблемы, нашей проблемы. Отказ Татьяны. Значит, Достоевский как будто бы, значит, вступает в спор с Белинским, при том, что он не называет его имени этой речи. Он говорит о том, что русский человек смел, да, она не смеет быть свободной, помните Белинский, она не смеет быть свободной, она не следует зову своего сердца, да, она предает идеал своего счастья в угоду светского мира. Значит, вступая с этим утверждением, Достоевский говорит, русский человек смел и всегда следует тому, во что он верит. И задает этот глобальный вопрос, во что верует русский человек. И в результате приходит к выводу, что есть два типа счастья, два идеала счастья. Идеал западного образца, идеал, свойственный русской культуре. Идеал западного образца – это некая мера комфорта, некая мера наслаждения. И в этом смысле этот идеал един и для декабриста, и для светского факта. Да, только для декабриста эта мера комфорта, она должна быть справедливо распределена. Да? Но, тем не менее, идеал он из области некоего материального блага, довольства. Тогда как? Для русской культуры выработала совершенно другой тип этого идеала. Этот идеал духовен по природе своей. Он не в материальном. Для русского человека невозможно счастье, которое выполнится в страдании другого человека. Пусть все, говорит Достоевский, пусть Онегин, и она, Татьяна, будут счастливы. Но в основании этого счастья нужно положить жизнь одного нелепого старика, который убежден, что его молодая жена его любит. Согласились ли бы вы стать архитектором такого счастья? Понятно, да? С одной стороны, мировая гармония, а с другой стороны, одна слезинка загубленного ребенка. Типичный Достоевский, ясное дело, да, что в этой речи слышал сам Достоевский, только здесь на весы счастья положено. Счастье, при том, что это глобализация чисто Достоевского. Я, Татьяна, весь мир, да, Онегин, да, все будут счастливы. А на другой стороне весов будет одна загубленная жизнь нелепого старика, который убежден, что его молодая жена... Ответа нет. Согласились ли бы вы стать архитектором такого счастья? Чистая риторика, понятно, что мы все поставлены в такое положение, когда невозможно сказать «да, согласились бы». Нет, невозможно, а принять это счастье нельзя. Потому что по логике Достоевского, пускай лучше все будут несчастливы, все, да, чем кто-то за счет кого-то. Значит, вот следуя этой логике с точки зрения Достоевского, Татьяна отказывает Онегину. И для Достоевского это безусловный моральный, духовный взлет героини. Каким образом это воспринимает читатель? Как бы мы с вами ни относились к этой речи Достоевского, но понятно, что это представление, это ощущение того, что отказ Татьяны не может быть прочтен читателем, даже современным, как некое ее падение. Да, в этом смысле точка зрения Достоевского, безусловно, ближе к тексту. Безусловно, это совершенно очевидно. У Бочарова есть такая блестящая статья в его книге «Сюжеты русской литературы», да? «Сюжеты русской литературы» называется, это его последний том, где он начинает рассуждать о том, что было бы с русской культурой в целом, если бы Татьяна пошла за Онегином. И это абсолютная правда. Вот в этом смысле на фоне Пушкина снимается это место. Видите, вы представляете, вы можете себе представить, чтобы, какими бы были мы? Да, что бы было такое мы? И вообще наше переживание мира этих сакральных, сакраментальных в русском ментальности отношений. Если бы Татьяна пошла за Онегиным, это была бы другая культура, вот точно, да, в этом смысле этот отказ Татьяны, он культуроформирующий, да, потому что это вот начало вот этой вот великой классической русской литературы, на фоне которой мы все равно проживаем себя и собственную жизнь. И на фоне Пушкина снимается семейство, эта культура проходит на фоне Пушкина, и невозможно представить себе, что это по-другому. Невозможно. Это тогда бы другая культура, не знаю, французская или, наверное, ну не знаю какая, да, но не наша, это совершенно точно. Да, значит, вообще, на самом деле, себе невозможно это представить. Да, при том, что у нас же есть вариант, уже разработанный в русской культуре, Анна, которая пошла за Вронским, да, вот что бывает. Вот, вот оно как бывает. Да, значит, для Татьяны, с точки зрения Пушкина, Бочарова, Достоевского, постмодернистки всех перепутали, да, это абсолютно исключенные варианты, Достоевский дает этот вариант, вот свой ответ. Мы еще вернемся к этому своему ответу. Есть еще ответ Гуковского, который как бы типологически иной. Он еще остроумен, но он очень далек от текста. Значит, с точки зрения Гуковского изменился Онегин в течение жизни, да, которую он проживает в романе, а Татьяна об этом изменении ничего не знает. Она отказывает Онегину начало романа, а он уже другой. Да? Произошла трагическая ошибка, несовпадение. Да, то есть Гуковский видит в этом ошибочность отказа, но тем не менее мотивированную вот ходом событий романа. Ну, оригинально, да, мера оригинальности, которая соответствует оригинальности автора. К роману, правда, к тексту, правда. Вы что-то повторите? Что-то повторите? Нет? Значит, оригинально, безусловно, да, но только это никак не ложится на роман, да, потому что понятно, что логика романа говорит о невозможности этого соединения, невозможности, которая задана самой структурой этого самого текста. И давайте вернемся к Белинскому и Достоевскому. Две абсолютно противоположные точки зрения. Абсолютно. Но тем не менее, антипологически удивительно сходные. Что они делают, и Белинский, и Достоевский? Они дорисовывают психологию героев. Да, им нужны психологические мотивировки обоим для того, чтобы объяснить ее отказ. С точки зрения Белинского, она таит страх перед этим миром, в котором она живет. И из этого страха она отказывает Онегину. Да, значит, опять же, Пушкин остается на позиции внешней точки зрения, внешней, а Белинскому нужна внутренняя. И он ее воссоздает. Но Достоевский работает точно так же, абсолютно так же. Значит, он говорит, что она уважает, ценит своего старика-мужа, не может причинить ему боль. Да, и, храня его покой, отказывается от собственного счастья. Значит, опять же, это перевод из внешней во внутреннюю. Им обоим обязательно нужно психологизировать эту ситуацию. Ну как-нибудь, нам что-нибудь объяснить-то надо, значит, им нужно дорисовать то, чего у Пушкина нет. Нету у Пушкина психологизации этой ситуации. Нету. Более того, если у вас возможность, исходя из рамок романа, из пушкинского текста, достроить психологию героини, чего мы о ней знаем в 8 главе? Мы знаем, что она замужем, что ее муж генерал, что он князь. Что мы знаем еще? Какому это возрасту?